Глава 24. «Ты все-таки меня обманул, усатый Раски», — не сдержала эмоции Элизабет Уоррен, вскакивая со своего кресла и обращаясь к адмиралу Самсонову, хитро с прищуром, наблюдающему за истерикой американки по ту сторону экрана. «Переговоры должны были лишь оттянуть время, ведь так?» «Именно», — мигнул глазами Иван Федорович. «И теперь оно у меня есть. Не радуйся так сильно. Русские корабли еще слишком далеко и подойдут к переходу как раз, чтобы собрать останки твои и твоих моряков». Лиза с силой ударила по кнопке, отключая канал связи, сознавая, что сгорает от стыда под взглядом русского командующего и что не выдержит больше ни секунды. «Вымпелом 25-й легкой разбить строй, приготовиться к отражению атаки сил противника. Всю информацию о приближающейся эскадре врага ко мне на экран». Но как ни храбрилась Элизабет и не перемещала имеющиеся под рукой 12 собственных вымпелов, стараясь оптимизировать построение, все было напрасно. Слишком большие силы противостояли сейчас 25-й дивизии. 5 лучших дредноутов Черноморского императорского флота до сих пор не были уничтожены либо захвачены, а к переходу Таврида-Екатеринославская на форсаже шли почти 30 кораблей Раски, основа флота Самсонова, которые все-таки усатому адмиралу удалось каким-то образом спрятать относительно неподалеку от места сражения. Почему радары американских кораблей не сумели их засечь? 2 миллиона километров – слишком большое расстояние для сканеров. Если бы русские находились в режиме радио и электронного молчания хотя бы на 1 миллион километров ближе, шанс на обнаружение имелся, и, видимо, Айван Самсонов это тоже знал. С другой стороны, русским в данной ситуации требовалось дополнительное время для того, чтобы приблизиться к фротам и помочь своим флагманам в отражении атаки 25-й. Лиза, если бы могла дотянуться, кусала бы сейчас локти, ведь именно она, позарившись на легкую и очень ценную добычу, дала Самсонову и его адмиралам дополнительное время на восстановление уже почти уничтоженных защитных полей его линкоров и крейсеров. Теперь же все надо было начинать сначала. Конечно, американские канониры уже перезарядили орудия новыми плазменными обоймами, и, приготовившись ко второму раунду, чувствуя в себе силы и желание окончательно разобраться с этими 5 вымпелами, прижавшимися друг к другу. «Но что делать после?» — проносилась в голове Элизабет Уоррен. «Поля у громобоя и остальных я точно успею выжечь без остатка. Если повезет, то до момента прибытия к русским подкреплений даже смогу уничтожить все 3 крейсера. С флагманом самого Самсонова и линкором «Ритвизан» вице-адмирала Хиляева будет сложней, хотя тоже можно успеть разделаться. Но что дальше? Ведь подошедшие к этому моменту 30 русских вымпелов набросятся на 25-ю легкую и растерзают ее на куски, просто раздавив своей численностью. Победить половину Черноморского космофлота моя дивизия, уже понесшая серьезные потери, попросту не сможет». Пока вице-адмирал Уоррен в молчании сидела в командирском кресле и, скрестя руки на груди, размышляла над своим незавидным положением, артиллерия 25-й начала планово расстреливать 5 вражеских вымпелов. Снова сотни плазменных лучей устремились к нашим кораблям, сжигая процент за процентом только что восстановленные защитные энергетические поля. Только теперь русские, к удивлению и разочарованию Элизабет, не стали сжаться друг к другу, а разошлись несколько в стороны, давая тем самым возможность отвечать противнику из всех имеющихся у себя орудий. Полчаса назад больше половины артиллерийских батарей наших дредноутов из-за тесноты построения не могли отвечать на вражеский огонь. Теперь же сфера стала активно огрызаться. С одной стороны, у Самсонова терялась возможность перекрытия и подстраховки полями соседних кораблей, отчего те, под непрекращающимся потоком плазмы, истончались гораздо быстрее. Но просчитав, сколько времени понадобится в нашей подмоге, чтобы подойти к переходу, Иван Федорович рискнул и расширил просветы каре, открыв полноценный заградительный огонь по американцам. И он не просчитался. К черту защитные поля, они и так не выживут до подхода помощи, и корпусам его линкоров и крейсеров придется на собственных броневых листах прочувствовать всю мощь плазменных зарядов орудий вице-адмирала Уоррен. Зато ответным огнем и прежде всего главные калибры «Ритвизана» и «Громобоя» могут создать много дополнительных проблем атакующей стороне. «Что делают эти безумцы, так бездумно разбивая сферу?» — нервно улыбнулся Джефф, оборачиваясь к своему адмиралу. «Они же подставляются под наши батареи и через 20 минут будут уничтожены. Да, только при этом успеют забрать с собой в ад несколько моих вымпелов», — кисло хмыкнула Элизабет, видя, как цифры боевых характеристик некоторых кораблей 25-й падают под огнем русских дредноутов прямо на глазах. Айван Самсонов знает, что помощь близко, и поэтому идет ва-банк, стараясь максимально ослабить нашу дивизию до подхода своих основных сил. После такого отчаянного, но перед этим выверенного хода русских, у вице-адмирала Уоррен резко уменьшились шансы на какой-либо положительный, либо нейтральный исход сражения. Теперь, когда дредноуты Самсонова начали палить из всех пушек по атакующему строю американцев, времени на раздумья у Элизабет уже не осталось. Тут либо наваливайся на эту пятерку всем миром и уничтожай, но после получай удар от основных сил уже без возможности в случае чего отступить. Либо, не теряя времени, пока вражеских кораблей рядом малое количество, начинай немедленный отход. Других вариантов просто нет. У «Авроры» полностью обнулены поля с левого борта, мэм. Джефф засыпал вице-адмирала поступающей и, как на первый взгляд казалось, очень обнадеживающей информацией. БСЗ еле держит плазму с правого борта. Там энергополю осталось существовать не больше минуты. Ритвизан, вышедший на два корпуса вперед остальных, долго не продержится. Фронтальной защиты у него уже практически нет. Мы побеждаем. Русские же не добились своим необдуманным маневром по расширению коры ничего, кроме как небольшого ослабления энергозащиты всего двух наших крейсеров. Вот именно их мы и потеряем первыми, если я, так же, как и ты, Джефф, буду сейчас улыбаться и непонятно чему радоваться, — не поддержала победного настроя своего старшего помощника Элизабет Уоррен. Сотри дебильную ухмылочку с лица и передавай приказ по дивизии. Всем кораблям сгруппироваться в плотный порядок, после чего начать планомерный отход из сектора перехода Таврида Екатеринославская в направлении планеты Херсонес-3. Мэм, вы не ошиблись? — с первого раза не понял старпом. Мы что, отступаем? Ты поразительно догадлив, мой друг, — обреченно кивнула Элизабет, следя глазами на тактической карте за приближающимися к 25-й легкой тремя десятками русских кораблей. Скажу тебе больше, пока есть возможность, мы именно что отступаем. Но если понадобится, то и побежим, сломя голову, потому как если промедлим, то и вовсе останемся тут навсегда. Вы слышали приказ своего адмирала, командир? Да, мэм. Так выполняйте и впредь постарайтесь поменьше болтать. Старший помощник понял, что в данную минуту с Уоррен безопаснее не спорить, и повернулся к операторам. Через пару минут стало заметно, как корабли 25-й дивизии начинают сходиться с разных направлений в одну точку, становясь в плотное построение, но в то же самое время продолжая вести огонь под дредноутом Самсонова, однако не так яростно, как раньше. Время у Элизабет действительно пока что имелось, поэтому дивизия могла себе позволить выходить из опасного сектора на сами к противнику и отступая лишь на тормозных двигателях. Адмирал Уоррен делала все правильно, не давая канонирам Черноморского флота бить по своим силовым установкам, либо попытаться отсечь один или несколько ее кораблей, стоящих на флангах. Здесь Ивану Федоровичу, уже почуявшему запах скорой победы, не повезло. Американцы делали все четко и без суеты, собравшись воедино и прикрыв свои самые слабые корабли. Они начали разрывать расстояние с пятью русскими дредноутами, стараясь побыстрее выйти на оперативный простор. Со стороны было странно видеть картину, когда 12 все еще боеспособных, практически неповрежденных кораблей пятятся назад, убегая от гораздо меньшего количества вымпелов противника. А уж как морально данная ситуация давила на эсеровских командиров. Все-таки они считали себя первыми воинами в галактике, а тут такой конфуз. Элизабет вжалась в кресло и была мрачнее тучи, стыдясь смотреть в сторону офицеров на мостике, только изредка давая им короткие и отрывистые команды по координации отхода. Наш же командующий, наоборот, важно оглядывался по сторонам, ловя на себе восторженные взгляды собственных подчиненных и надуваясь от удовольствия. И было чему гордиться. Дело шло к практически бескровной победе над одной из самых боеспособных дивизий 4-го вспомогательного флота. Да еще плюсом черноморцы брали под контроль сверхважный стратегический объект – переход в систему Екатеринославская, единственный оптимальный путь отхода из Тавриды в случае ее потери. Хотя после такой легкой виктории над вице-адмиралом Уоррен, а также целой череды побед своих дивизионных адмиралов, Иван Федорович был настроен гораздо оптимистичней, чем пару суток ранее, и теперь готов был дать настоящий бой за обладание столь важной для империи системы, в которой находился Черноморский флот. Грегори Парсон и его адмиралы терпели неудачу за неудачей. Миф о непобедимости американцев в космических баталиях начинал постепенно развеиваться. а уверенность наших флотоводцев и космоморяков, наоборот, расти в геометрической прогрессии. «Малый вперед!» — уверенно отдал приказ наш командующий штурманом. «Сохранять оптимальную для ведения огня дистанцию. Скорость 5 единиц. Не отпускайте янки далеко от себя. Нет, Лизавета, ты так легко от меня не избавишься». К изумлению американцев, 5 русских, практически с обнуленными полями кораблей, несмотря на опасность погибнуть под заградительным огнем превосходящих сил, включили двигатели и сорвались с мест, начав преследование отступающего построения 25-й легкой. Такой наглости и смелости Элизабет от противника явно не ожидала. А Ивану Самсонову, похоже, жмет его лавровый венец, ведь он уже является победителем данного сражения, не потеряв ни единого корабля и оставив за собой сектор контроля, покачав головой, воскликнула американка. «Этот русский медведь захотел похоронить всю мою дивизию? Что ж, за такую дерзость я могу и наказать».